До сих пор мне не приходило в голову, что такая дамочка, как Грейс, вообще способна задуматься о том, что значит вести себя по-человечески. Интересно, куда же ее понесет дальше? Я мельком окинула взглядом стены ресторанного зала, отделанные решетками и живописно разрисованные виноградными лозами. Расположившиеся на их листьях крошечные ярко-красные ящерицы, казалось, выползли погреться в лучах незримого солнца. Группы столов разделялись длинными вазонами со свежими хризантемами. Эти цветы обычно продают для подношения умершим на всех итальянских кладбищах. Таким образом, утро и вечер я сегодня провела на кладбище. А днем я попыталась отыскать это слово в книжном мире. Кладбище по-гречески «коэмитериум», что означает «спальный покой» или «опочивальня», «откаимон» — «усыплять», а латинское «кунае» означает «колыбель», «истоки», «начало». Хотелось думать, что Сэм, где бы он ни был, спит в колыбели. «Он был таким молодым», — всхлипнув, сказала Грейс и отправила в рот очередную порцию мяса под соусом тартар. Она поправила бриллиантовый браслет и для поддержания беседы добавила, не правда ли. А правда заключалась в том, что Грейс ни разу в жизни не видела Сэма. Моя мать развелась с отцом почти четверть века назад, а он женился на Грейс лет через 10 после этого. В промежутке между этими событиями, как говорится, много воды утекло, и в том числе мне удалось обрести брата в лице Сэма. Хотя он, в сущности, не был сыном ни одного из моих родителей. Родственные связи в нашем семействе вообще довольно сложные. Но сейчас мне не дали поразмышлять об этом, поскольку Грейс перешла к своей любимой денежной теме. Как только она переключилась на нее, слезы у нее чудесным образом высохли, и глаза загорелись огнем. «Днем мы созвонились с адвокатами», — сказала она, вдруг исполняясь жизнерадостным воодушевлением. «Чтение завещания, как ты знаешь, состоится завтра, и я думаю, стоит сообщить тебе, что мы получили хорошие новости. Хотя нас, конечно, не посвятили во все детали, но, очевидно, ты будешь главной наследницей». «О, как трогательно», — сказала я. «Не прошло и недели после смерти Сэма, а мне уже подфартило». «Неужели вы раскопали, какое богатство мне перепадет? Смогу ли я сходу бросить работу? Или оно в основном пойдет на погашение налогов?» «Как ты сама понимаешь, Грейс имела в виду совсем другое», — сказал Агастус, не прекращая возить ложкой в своем супе-пюре из домашней птицы, пока я вылавливала каперсы из соуса, поданного к шотландской лососине. Они катались по тарелке, активно ускользая от вилки. «Мы с Грейс просто заботимся о твоих интересах», — продолжил он. «Я не знал Сэма, вернее, знал его не слишком хорошо, но уверен, что он прекрасно относился к тебе. В конце концов, вы ведь выросли практически как брат и сестра, и, являясь единственным наследником Эрнеста, сам Сэм, должно быть, стал очень, в общем, вполне финансово обеспеченным. Или у тебя есть сомнения на сей счет?» «Старший брат моего отца, покойный дядюшка Эрнест, занимавшийся добычей разнообразных полезных ископаемых, был богат, как Мидас. До самой смерти он только и делал, что приумножал свое состояние, поскольку не имел склонности к расточительству. Сэм был его единственным ребенком. Когда мои родители, Агастус и Джерси, развелись, я была еще совсем крошкой. Много лет мать разъезжала со мной по всем мировым столицам. Ее повсюду радушно принимали, так как до встречи с моим отцом она была известной оперной певицей. Именно тогда она и свела знакомство с мелким фермером и почти со всеми прочими высокопоставленными особами. Мужские представители семьи Бен всегда были падки на ярких женщин, но, как и мой отец, с трудом уживались с ними. Джерси выпивала много лет, ведь всем известно, что оперные певцы хлещут шампанское, как воду. Впрочем, бутылка стала появляться в баре Джерси только после того, как Агастус объявил о своей помолвке с Грейс, копией Джерси в соответствующем возрасте и, естественно, лет на 20 моложе ее. Тогда Джерси улетела со мной в Айдахо, чтобы посоветоваться с вдовствующим отшельником дядей Эрнестом о финансовых делах. Мой отец вложил все ее бывшие музыкальные доходы в свои предприятия, что также являлось родовой чертой мужской половины семьи Бен. И, к всеобщему удивлению, Джерси и Эрнест полюбили друг друга. И вот я, девчушка, воспитанная в Париже, подобно Элоизе, и пристрастившаяся к печеночному паштету еще до того, как научилась выговаривать по-французски «пет де фуагра», вдруг попала в совершенно неведомую мне обстановку, которую теперь, спустя почти 20 лет, считаю своим родным домом. В общем, казалось бы, странный вопрос отца был вполне естественным и уместным. Моя мать, вышедшая замуж последовательно за двух братьев, на самом деле не пила, пока был жив Эрнест. Однако, зная о ее склонности, Эрнест оставил все деньги Сэму с условием позаботиться о ней и обо мне так, как он сочтет наилучшим. А теперь умер и Сэм. По всей вероятности, его смерть сделала меня миллионершей. Дядя Эрнест умер 7 лет назад, когда я училась в университете, и с тех пор никто из нас не видел Сэма. Он просто исчез. Мы с Джерси ежемесячно получали наши чеки. Она свои пропивала, а у меня рос счет в банке. Между тем я решилась на нечто радикальное, на что никогда не решалась женская половина семьи Бен. Я поступила на службу. И вот, когда я устроилась на работу в отдел ядерной безопасности Айдахского центра, то вновь услышала Сэма. Он позвонил мне прямо в отдел, хотя бог знает, как он узнал, где я нахожусь. «Привет, умница», — сказал Сэм. Так он называл меня с детства. «Ты нарушила семейные традиции. Не прозвучало ли в родственном хоре каких-нибудь слишком высоких или неверных нот? Порядочной девушке не пристало кривляться на порочной сцене», сама собой всплыла цитата из моего поневоле обширного музыкального репертуара. Как же я была счастлива услышать его голос. «Где ты пропадал все эти годы, мой кровный брат? Как я догадываюсь, тебе не нужно гнуть спину за зарплату, раз ты заделался постоянным семейным благотворителем. Спасибо за чеки». Вообще-то, поправил меня Сэм, я гну спину на разнообразные управления, которые предпочитают оставаться в тени. Я занимаюсь работой, которую кроме меня никто не может выполнять, разве что мои будущие ученики и последователи. Может, когда-нибудь и ты присоединишься к одной рискованной авантюре? И после этого туманного намека на совместную работу я ничего больше не слышала о Сэме, пока мне не позвонил его душеприказчик. Я вдруг осознала, что колеса начали пробуксовывать в снегу. Машину явно заносило куда-то в сторону. Ощутив прилив адреналина, я вцепилась в рулевое колесо и, надавив на него всем своим весом, вернула эту тяжеленную стальную махину с обочины обратно на трассу. Но теперь она неуправляемо неслась к другой обочине. Черт возьми, меня совершенно не привлекала ни одна из обочин. Все вокруг было занесено снегом. Кромешная тьма и такая густая метель, что не видно даже края дороги, а вдруг за ним отвесный склон. С какой-то отстраненностью я мысленно слышала собственные крики, доносившиеся как будто из глубокой шахты. «Дура! Дура!» и одновременно напряженно пыталась вспомнить, когда же я проехала мимо последнего фонаря в этом первозданном хаосе. 50 миль назад или все 100? Панические мысли кружились у меня в голове, но благодаря тому, что человеческие создания снабжены 2 сигнальными системами, я умудрялась худо-бедно координировать свои движения, держа под контролем поведение машины. Точно чертик на ниточке, я отчаянно крутила руль в разные стороны, изо всех сил стараясь остаться на трассе и представляя, что меня несет пара лыж или что-то вроде глиссера по этому свежевыпавшему снегу, успевшему образовать податливый поверхностный слой над нижним, смертельно опасным уровнем ледяной корки, не уступающей в твердости алмазу. Казалось, прошла целая вечность до того, как я почувствовала, что выиграла этот поединок, и ход моей тяжеловесной стальной громадины начал выравниваться. Дрожа, как осиновый лист, я осторожно снизила скорость миль до 30. Потом, переведя дух, вновь слегка увеличила ее, зная, как любая жительница горных районов, что в такую метель нельзя останавливаться, иначе можно завязнуть в снегу окончательно. Машина вновь послушно несла меня в черную пустынную ночь, и я, вознося к небесам благодарственные молитвы, отвесила сама себе пару сильных пощечин и открыла окно, впустив в салон снежный вихрь. Снежные иголки вонзились мне в лицо. Сделав большой глоток ледяного воздуха, я задержала дыхание. Глаза начали гореть и слезиться, и я протерла их тыльной стороной перчатки, потом сорвала лыжную шапочку и тряхнула головой, позволяя волосам присоединиться к дикому снежному кружению, завладевшему всем салоном и взметнувшему даже спокойно лежавшие газеты. Закрыв, наконец, окно, я вернулась к реальности, вполне отрезвленная. Что же, черт побери, со мной произошло? Разумеется, я понимала, что произошло. Умер Сэм. И я с трудом представляла себе жизнь на этой планете без него. Вне себя от горя, так можно было бы описать мое состояние с некой шизофренической точки зрения. Хотя я мало видела или слышала Сэма за последние 7 лет, но неизменно чувствовала его сопричастность ко всей моей жизни. В известном смысле он оставался единственным, по-настоящему родственным мне человеком. Я вдруг впервые осознала, что в его отсутствие постоянно мысленно разговаривала с ним, а теперь мне даже мысленно не с кем будет поговорить. И все-таки я еще не готова была присоединиться к счастливой загробной жизни Сэма. Во всяком случае, не из-за того, что на этой ночной дороге не выдержала проверки на умственные способности. Именно в этот момент сквозь кружевной снежный занавес я разглядела вдалеке туманное свечение. Достаточно протяженная, чтобы оказаться городом за пределами огромной высокогорной пустыни. Похоже, я добралась до дома. Однако приключения еще не закончились. Я затормозила на дороге рядом с домом, в цокольном этаже которого находились мои прелестные апартаменты, и в полном изнеможении и расстройстве посмотрела на подъездную аллею. Она бесследно исчезла. Исчезла под взбитыми снежными сливками, поднимавшимися выше окон моего этажа. Видимо, после долгой и изматывающей крутой поездки мне еще придется заняться раскопками, чтобы просто добраться до дома, не говоря уже о попадании в саму квартиру. Конечно, я сама виновата, нечего было снимать дешевое жилье в этом дурацком айдахском подвале. Выключив зажигание, я в мрачном молчании поглядывала на крутой склон, где обычно проходила подъездная аллея, и пыталась придумать, что лучше предпринять в данном случае. Как у всех жителей горных районов, в багажнике у меня имелся запас средств первой необходимости на все времена года. Песок, соль и вода, теплая одежда, непромокаемая обувь, костровой набор, аварийный стартер, веревки и тросы, но только не лопата. Впрочем, даже с ее помощью мне не под силу было расчистить снежные заносы, чтобы проехать к дому на машине. В бессмысленном оцепенении я наблюдала, как кружившиеся снежинки тихо опускаются на ветровое стекло. Сэм сказал бы сейчас что-нибудь забавное. Или, может, выпрыгнул бы из машины и начал танцевать на снегу, снежный танец, как бы присоединяясь к этой божественной стихии. Встряхнув головой, я попыталась вернуться к жизни. Снизу из моего подвала доносились телефонные звонки. В доме незаметно было никаких признаков жизни. Видимо, мой чудаковатый, хотя и обожаемый домовладелец-мормон, отправился в горы, решив первым прокатиться по свежему снегу или в храм помолиться о том, чтобы подъездная аллея сама расчистилась.